Глава 31. Вернулась на работу и тут же с головой нырнула в происходящее. Ритм бешеный, усиливающийся с каждым днем. Встречи, звонки, переговоры, полный контроль происходящего на всех уровнях. Я была недовольна творившимся хаосом, который от чего-то накрыл все отделы. Поэтому моральные оплеухи выдавала всем и большими порциями. Каким бы ни был объем и сложность работы, необходимо сохранять трезвую голову и спокойствие, а не впадать в истерию. Довлатов в одного с таким объемом уже не справлялся. Даже его многозадачная голова не тянула этот нарастающий ад на 100%, хотя тащил как вол процентов 80 точно. Но проблема была в том, что нас зажимали со всех сторон. Не проходило ни часа, чтоб не прилетали новости о проверках, штрафах, судебных исках. Уже не оставалось сомнений, что нам объявили войну. И это ни Шавка, ни Чаев. Одного разгребали, подвалило другое. Непрекращающийся конвейер говна. «Андропов?» — спросила, сидя в кабинете Довлатова с ноутбуком на коленях, когда нам сообщили об очередном иске. «Да, чужими руками, разумеется». «Ваши интересы не пересекаются. Он же в политику полез. Разные регионы, разные ниши. Причина его интереса к тебе». Я встал на сторону Мацуева, ему это не понравилось. А потом он, видимо, посчитал, что закопав меня, он одновременно уберет препятствия на пути к комбинату, расширит сеть торговых центров своего зятя и заимеет для сына сеть агентств недвижимости, опутав сразу два региона. «Губозакаточную машинку ему с деком или почтой отправить», произнесла, приподняв бровь, не скрывая своего отношения к происходящему. Довлатов улыбнулся. «Он надеется, что в случае чего его задницу Точкарёв прикроет. Но у того самого жопа уже горит. Он Андропову и таким же прикормышем в уши льет, что все это сплетни, и его с кресла замгубернатора не снимут. Но факты — вещь упрямая». «Чего людям спокойно на местах не сидится? Работы своей мало. Какого хрена они к другим лезут?» «Деньги, Алён. Чем больше нулей на счетах, тем больше жажда. Деньги кружат голову, и чем больше их, тем меньше человеческого порой остается в людях». Шаулов как-то сказал, что большие деньги — это инструмент проверки свыше, останешься ли ты человеком или нет. «Солидарен тут с ним. Мало выбиться в люди, надо еще остаться людьми. К сожалению, такое встречается все реже». В его глазах тепло, когда он оторвал взгляд от документов, лежащих на столе, и посмотрел на меня. Поднялась, подойдя ближе, тут же оказываясь в кольце его рук и припадая к его губам уже без сомнений, опаски и страха. Ночевали в основном у него, ближе к головному офису, меньше телодвижений по городу, охране удобней сопровождать, и поспать можно чуть подольше. Хотя с последним было проблематичней с каждым днем. С 6 утра нас уже начинали дергать, и если не брать трубку, то телефон раскалялся от звонков уже к 8. Все чаще ужинали с Колесниковым, Гордеевым и Араем. Все чаще разговоры становились напряженными. Все понимали, что ситуация обостряется, и возможностей лавировать остается все меньше. Вечер среды. Звонок от зама Тамарина. И холодок гадкой змеей скользнул по позвоночнику, подсказывая, что этот разговор не принесет ничего хорошего. Долгий разговор. Практически мертвая тишина в кабинете. И я, превратившись в предмет интерьера, не отсвечивая, сидела на диване и листала присланные Терентьевым сканы на планшете, ловя каждое сказанное Довлатовым слово и наблюдая, как с каждой минутой каменеет его лицо, а во взгляде появляется хищный отблеск, хотя интонация ровная, вообще ничего не выдающая. «Возьми, Юриков», — произнес, отложив в сторону трубку и потянулся к пачке сигарет. «Подготовьте все документы на передачу всех прав на все объекты. Дата открыта. Новый собственник Шаулов Арай Аланович. Отправь Араю в 2 экземплярах сразу, как будут готовы». «Все очень плохо?» — спросила сдавленно, поднимаясь с дивана и подходя к нему затянувшемуся сигаретой ближе. От кончиков пальцев уже вверх полз холод, да не менее. «Подозрения в совершении мошенничества в особо крупном размере. Якобы мы с Вороновым, Астаховым и Потаповым организовали сфабрикованные торги и присвоили комплекс Синицына, стоимость которого они оценили свыше 294 миллионов рублей. Охуель, твари! Но торги были организованы по инициативе города. Они хотели избавиться от заброшенного, недостроенного ФОКа. А Воронов, Астахов, Потапов и ты — просто участники торгов. Проговорила больше для себя, ибо мой мозг не до конца пока мог сформировать всю логическую цепочку происходящего. Логическую цепочку, в которой логика отсутствовала. Довлатов затянулся сильней. Темень напитывала его глаза, замораживая атмосферу вокруг, едва ли не покрывая изморозью предметы. Усмехнулся, пристально смотря в мое лицо. «Были участниками, стали соучастниками». И холод кольнул прямо в сердце, заставляя сжаться. «Проверь все по теням, чтобы нигде ничего не отсвечивало. Все носители завтра же караю». Голос ровный, знакомая сталь в тоне, и я кивнула, нервно сглотнув. Подчищали все до половины второго ночи. Максимально все, доводя до идеала. Все было оцифровано, бумажные носители уничтожены, все откопировано и упаковано. «Все сделано. Отправить все сейчас или с утра?» — произнесла, входя в кабинет. Довлатов устало взглянул на часы. «С утра». И, переведя взгляд на меня, мягко повел уголком губ в намеке на улыбку. «Собирайся, поехали домой».